11. Уже почти дойдя до самой пещеры, Герми прекрасно помнил, где она, потому что именно у Хироновой пещеры семья клялась Стиксом не нарушать границу Пелиона без дозволения кентавра. Лукавый вдруг резко свернул в сторону и устремился между соснами туда, где еле слышно смеялся бегущий по дну оврага ручей. Позже. К пещере он подойдет позже, когда вернет себе прежний облик. А таким, растерянным и смятенным, он не хочет предстать перед Хироном. Негоже Богу пребывать в растрепанных чувствах, да и вообще, стыдно. Стыдно и все тут. Сколько душ воит отвел, и ничего. А сейчас своя душа не на месте. Вот ведь странно. Едва Гермий признался сам себе, что ему стыдно, и не столько перед Хироном стыдно, сколько перед мальчишками, перед восьмилетними смертными шалопаями, как ему сразу стало легче. И сосны перестали укоризненно качать ветками, и кусты перестали тыкать в него сучками, и сухая хвоя под ногами зашуршала гораздо благожелательнее, и симпатичная дриада высунула из дупла мордочку, подмигнула Гермию и, застеснявшись, исчезла с легким смехом. «Правильно», — подлил масло в огонь лукавый, — «посмешище я и есть». Вон Аполлон с Артемидой, у болтливой не оба, не то дюжину детей перестреляли, не то вообще два десятка, кто их считал, покойников-то. А потом сияли, как солнце в зените, и все хвастались, что ни одной стрелы зря не потратили. Тантал или там Прокна, жена Тирея, эти не то что чужих, своих детей не пожалели, зарезали, как скотину, а после еще и еду из них сготовили, ну нет же, нет такой богини, совесть. А-то обман есть. Лиса безумие. Дико правда, наконец, а совести нету. Ну почему у всех ее нет, а у меня есть? Ну что же я за бог такой невезучий? Ведь сказать кому? Лукавого совесть замучила. Засмеются. Воровал не мучила. Врал, как с гуся вода. Друг на дружку натравливал и глазом не моргал. Пойду корею, в ножки поклонюсь. Научи, братец, убивать. Этот научит. Вояка. Все хвастается, что Гера его прямо в шлеме родила. Видать, головку-то шлемом и прищемила. Спустившись к ручью, Герми не сразу заметил, что от приступов самобичевания он как-то машинально перешел к мысленному бичеванию своего вечного недруга Арея. Не сразу заметил он и то, что у ручья уже кто-то сидит, свесив в воду раздвоенные копыта и задумчиво почесывая кончик острого и волосатого уха. «Привет, лукавый!» Правое копыто взбаламутило тихую до того воду. «Какими судьбами?» «Привет!» — отозвался Гермий, садясь рядом. Старый сатир Селен, наставник и вечный спутник кудрявого Диониса, покосился на расстроенного бога и неопределенно хмыкнул. Лукавый поморщился, от Селены явственно несло перегаром. «Вот когда я учил юного Диониса нелегкому искусству винопийства...» Не договорив, Селен замолчал, потом, не глядя, протянул руку и выволок из груды сушняка объемистый бурдюк. Бурдюк зловеще булькнул. «Дай сюда!» — неожиданно для самого себя приказал Гермий. «Давай, давай, не жмись!» «Не жмись, козлоногий!» — наставительно поправил его Селен, смешно шевеля ушами. «Когда у вас, богов, неприятности, вы должны быть грубы и неприветливы». Бурдюка, однако, не дал. Потряхивал им, слушался в бульканье, скалился щербатой пастью. «Какие у богов неприятности?» — пожал плечами Гермий. «А вот у тебя, козлоногий, они сейчас начнутся. Из-за жадности. И никакой Дионис тебе не поможет. Понял?» «Понял», — равнодушно кивнул сатир. «Как не понять? Пей, вымогатель, авось повеселеешь, на тебя такого смотреть и то противно. Подняли шум на весь Пелион, Хирон копытами топочет, этот летун кадуцеем машет, орешник трещит, камни чуть не сами собой из земли выворачиваются. Как не выпить после трудов праведных?» Гермий, успевший к тому времени отобрать у Селены бурдюк и жадно припасть к нему, подавился и закашлялся багровее лицом. «Водички на запивку дать?» С участием поинтересовался сатир. «А то как бы не стошнило». «Подсматривал, да?» Вырвалось у Гермия, которому только свидетелей не хватало для полного счастья. Нет, в горячке примерещилось. Пелион испокон веку место тихое. Я сюда душой отдыхать прихожу. С похмелья, ядовито ввернул Гермий, но сатир пропустил это мимо мохнатых ушей. А тут чуть гору с корнем не вывернули. Глухой не услышит, слепой не увидит, а дурак не поймет. Раз Херон к Тартару взывает, значит, кому-то хвост подпалили. И уж, наверное, не Херону. Дай-ка сюда бурдючок, что-то у меня в горле пересохло. Пересохшее горло Селен смачивал долго и усердно, причмокивая и удовлетворенно сопя, а Гермий смотрел на старого сатира и ощущал, как затухает внутри головня раздражение, подергиваясь серым пеплом, как вино из селенового бурдюка туманит голову, но это хорошо, потому что такая голова соображает гораздо лучше, а даже если это Гермию только кажется, то неважно и вообще, наплевать. И еще очень своевременно будет разуться и опустить босые ноги в холодный ручей. — Хорошо, сидим. Селен с сожалением встряхнул заметно полегчавший бурдюк и великодушно протянул его Лукавому. — Хорошо. Сочетание воды, остужающей ноги, и вина, согревающего сердца, наполняло Гермия терпимостью. И даже морщинистая физиономия Селена с вывороченными губами и хитрыми, близко посаженными глазками выглядела в этот миг вполне. Вполне. Разве что напоминала о прошлом, которое Гермий не любил тревожить. «Ты мимо Триопы не проходил?» — как бы невзначай спросил Гермий у Селена. «Как там она? Все цветет?» Сатир отрицательно помотал кудлатой головой. «То ли не проходил, то ли не цветет. Весна прошла. С чего тут зацветешь?» Ах, как божественно! Как безбожно хороша была черноглазая Дриопа, дочь племени Дриопов, лесная нимфа по матери. Как глуп был смертный муж ее Андримон, не оценивший врученного ему сокровища. Глуп и жесток был Андримон, злобно бил он несчастную Дриопу, портя синяками прекрасное лицо нимфы. Не стерпел Гермий, плененный хрупкой прелестью несчастной. Плохо кончил зверь Андримон, подвернувшись под удар невидимого жезла Кадуцея, и смеялась на похоронах мужа невинной нимфы, уже беременная от Гермия. От него, неутомимого любовника, великого бога, лучшего в мире, единственного и неповторимого, неистощима была Дриопа как в любви, так и в словословиях. Только увидев новорожденного сына своего, которого черноглазая Дриопа равнодушно бросила в лесу, даже не удосужившись обмыть младенца и завернуть его в покрывало, только тогда понял Лукавый, за что покойный Андримон бил жену, как Зевс восставших титанов. Понял и спустился в Аид. Нашел там тень Андримонову и щедро поил ее кровью жертвенной коровы, возвращая мертвому память, а потом долго беседовали убитый и убийца. Андримон и Гермий Лукавый, Гермий Простак, Гермий Рогач. Сын любвеобильной Дриопы от мужа Андримона, юный Амфис, удался ни в мать, ни в отца. Странно, что это не заинтересовало Лукавого раньше, но сын белогрудой нимфы от него, Гермия, это уже ни в какой кувшин не лезло. Младенец возился и хныкал, а Лукавый тупо смотрел на сына. Рогатого, козлоногого, покрытого темной и густой шерстью, остроухого, смуглого. Ни год, ни два прятались потом от Лукавого дикие сатиры, пока остыл да успокоился Гермий. А вместо нимфы Дриопы встало в лесу дерево, раз в год цветущее белоснежным цветом, но плодов не приносящее. Говорят, покарали дерзкую Дриопу боги за то, что обрывала она лепестки священного лотоса. Вот только неизвестно, кто карал и вообще, при чем тут лотос? Ни при чем. А младенца Гермий отнес семье показать. И стоял как оплеванный, смех слушал, шуточки терпел, зубы сцепил, на рей не бросился, когда тот предложил назвать новорожденного паном, то есть, как подчеркнул сам Арей, всехним. всеобщим. С ухмылкой поправил Аполлон, не любивший солдатских замашек Арея. Тем, кто всем нравится, как мамочка его. И это снес Гермий. Правда, у Арея потом любимый шлем пропал, искали не нашли, а когда нашли, то полон был шлем до краев. Шлем изобилия, как бросил Мом насмешник. Примечание. Мом — бог насмешки и злословия, чьи мудрые советы были пагубны для того, кто им следовал. Промолчал лукавый. Дождался, пока Зевс отец кивнет благосклонно. Дескать, пускай живет себе внучок, семья не возражает. Дождался и отнес пана к Дионису на воспитание. Так и прижился маленький пан в свите Диониса. Освоился, вырос, бегал среди сатиров и буйно пьяных минат, пастухам да охотникам покровительствовал, как и сам Гермий. Каждый лес своим считал. Козлоногий, козлорогий, лохматый весельчак и лентяй, зовущий Гермия папой, а Вакха Диониса дядей. Одно странно. Нахмурится невзначай пан, глянет из-под лобья, а то и засвистит, заулюлюкает. «Будь ты человек, будь ты бог или чудовище, бежать тебе прочь, слепо нестись, не разбирая дороги, не понимая, что погнало тебя, как слепни лошадь». Паника, одним словом. А так ничего. Хороший бог вырос, правильный, разве что лицом не вышел. Так с лица воды не пить... И не все нимфы переборчивы. Некоторым что чудо, что чудовище. Все едино. Отбросив бурдюк, к этому времени давно опустевший, Гермий резко встал и, шатаясь, побрел по дну оврага. Он помнил, что должен что-то сказать Херону, только не помнил, что именно, и надеялся выяснить это прямо на месте. Про Селена он уже забыл. Старый сатир, болтая в воде копытами, долго глядел ему вслед. — С огнем играешь, лукавый, — еле слышно пробормотал Селен. — С тем огнем, что в тебе горит, а он пострашней дивых молний жжет. Понамешалось в тебе земного, божественного, преисподнего. На Олимпе чужой, в Аидине свой, на Пелеоне гость, в Фивах соглядатый. Вот и вспыхивает внутри то одно, то другое. А вот детей убивать ты никогда не мог. Зевс мог, Аполлон, Афина, даже кроткая Афродита могла. Один ты не научился. Значит, ты не научишься никогда. Ну что ж, так пану и передам. Не зря пан тебя отцом зовет. Не зря чуть Дионису глотку не перервал, когда тот про Гермия дурное слово бросил. Правильно, пан. Таких отцов поискать. Сатир откинулся на спину и закрыл глаза.